семинар, который называется «Воспитание хороших качеств характера» или «Сила характера, ваш успех», как хотите называть. Значит, цель этого семинара – дать знания о том, как связаны качества характера человека с мирозданием, дать понимание того, что существуют законы нравственности. То есть эти законы, они равносильны законам физики, допустим, или математики. Это тоже законы, они действительно существуют реально в жизни и действительно действуют. То есть, допустим, при коммунистическом строе мораль, допустим, как она действовала? Надо быть правдивым, да? А зачем? Зачем надо быть правдивым? Вот кто может, вот сегодня лекция у нас правдивость, кто может ответить, зачем нужна правдивость, зачем надо быть правдивым, кто может сказать? Согласие с собой. Хороший ответ. А почему вот, если я не буду правдивым, я не буду согласен с собой жить? Противоречие внутри. А почему оно возникает? Откуда? Потому что будет все время беспокоить что-то, что ты сказали. Ну а почему будет беспокоить? Потому что настоящее будет беспокоить, потому что вы не сказали. А почему оно вот беспокоит? Вот некоторых вообще не беспокоит. Оказывается, вот есть три типа людей. Одних сильно беспокоит, другие борются с беспокойством, а третьи научились уже не беспокоиться. И такое тоже есть. И вот если человек научился не беспокоиться от того, что он обманывает, почему нельзя обманывать? Вот что будет, какие проблемы у него возникнут? Совесть – это хорошее дополнение, совесть – это хорошая идея, мы об этом будем говорить, спасибо. Но есть категория людей, которых совесть уже не мучает. Память есть, но совесть не мучает. Но зачем ему нужна эта правдивость? Его уже не мучает совесть, у него нет проблем с этим. Он говорит, это ваши проблемы, это не мои проблемы. Я говорю, нет с этим проблем. В чем проблема-то? Зачем нужна правдивость? Потому что, наверное, сам будешь тогда жить без правды. Привыкнешь так говорить неправду, и сам станешь на этот путь. Так, вот уже мы начали немножечко о следствиях говорить. То мы до этого говорили о том, что там мучает что-то. Ну и пусть мучает. Лишь бы деньги были, да? Некоторые так рассуждают. А сейчас уже мы говорим о том, что не только мучает, а могут быть проблемы, оказывается, какие-то. И вот цель моего семинара заключается в том, чтобы раскрыть всю идею в целом. Начиная с того, когда мучает, когда не мучает, и заканчивая тем, что происходит дальше в будущем у человека. Конкретно, какие проблемы будут на уровне его психики, на уровне его тела, и на уровне его судьбы. Какие проблемы конкретно будут? И вы это будете прослеживать в своем уме и смотреть, насколько это совпадает с вашим пониманием вещей. Если не совпадает, то вы старайтесь задавать вопросы смелее. Итак, тонкое тело ума состоит из характера, как мы уже говорили. И мы живем в этом тонком теле ума, и у ума есть 5 чувств, он сам является 6-м чувством, и он этими чувствами всеми взаимодействует с окружающим миром. У ума есть желания, они воплощаются через чувства, желания ума воплощаются через чувства. Желание ума на самом деле является желанием души, то есть душа дает силу действовать и жить уму. А также еще есть сфера душа, о которой мы еще не говорили. Это точно так же, как солнце, оно для всех светит одинаково. Точно так же у каждого человека внутри есть сверхдуша. Хотя солнце одно, и сверхдуша тоже одна, она действует через каждого человека, через каждое живое существо в этом мире. Мы чувствуем сверхдушу как совесть. Правильно вы упомянули совесть. И правдивость означает гармония со сверхдушой. Гармония человека с совестью, со сверхдушой. Оказывается, что все, вообще все черты характера, они как бы объединяясь, замыкают сферу деятельности ума. То есть, если взять сферу деятельности ума и нарисовать из нее круг, то этот круг можно разделить на определенное количество сегментов. И в Бхагавад-гите этот круг разделен на 26 сегментов. Там описано 26 качеств характера святой личности или человека, который находится в состоянии благости. То можно так тоже сказать. Цель этого разделения — помочь разобраться как бы в тех направлениях сознания, которые дают эти качества характера, помочь разобраться, что будет, если это делать, и что будет, если этого не делать. Понимаете, зачем деления эти нужны? Каждое качество характера является законом, и оно несет в себе определенные причины и следствия. Так, например, правдивость является самым первым качеством характера в наше время. Потому что в другие эпохи люди могли очищать свое сознание также через другие качества характера. Но сейчас, в то время, в котором мы живем, все начинается с правдивости. Значит, всего как бы во Вселенной существует как бы как год Вселенной, будем так говорить, год Вселенной. То есть существует весна Вселенной, и, или, как говорят в Ведах, золотой век. Этот период длится 1 728 000 лет. Вот, и в этот период четыре качества характера являются основными. Через каждое из них можно достигнуть успеха, но все начинается с аскетизма. Аскетизм, чистота, потом идет милосердие и правдивость. То есть сначала человек должен совершать аскезы, потом он должен добиваться чистоты сознания. Без чистоты сознания невозможно прогрессировать. У сознания, как я уже говорил, есть три качества. Есть способность расширяться, есть способность концентрироваться и есть способность очищаться. Вот когда человек много изучает всего, это его сознание расширяется, от этого толку не слишком много. Когда он в чем-то углубляет свое познание, уже толку становится больше, он начинает разбираться глубже. Но даже если он углубляет свое понимание вещей, и он при этом не изменяет свой характер, свое сознание не меняет, не очищает его, то вся его жизнь бесполезна. Таким образом, очищение, чистота является главной деятельностью сознания. Понимаете? Можно много изучать, можно очень углубляться, там детали. Есть психологи, которые там копаются, они во всем, они все вот детально знают. Но при этом какие были, такие и остались. Очищения сознания нет. Значит, деятельность напрасна. Итак, дальше после чистоты идет милосердие. То есть, если ты имеешь чистое сознание, ты должен понять, что жить надо не для себя. В этом заключается идея. И правдивость это означает начало отношений со сверхдушой, со своей совестью. Значит, вторая эпоха — это лето Вселенной. Она длится 864 тысячи лет. Лето Вселенной длится 1 296 тысяч лет, и аскетизм уже пропадает. То есть люди уже не могут как совершать аскезы, добровольные лишения, как раньше. Поэтому через аскетизм уже добиться совершенства невозможно. Это уже тогда было, представляете? Что такое аскетизм? Это когда думают люди с помощью там йоги, йогической практики можно добиться совершенства. Это йогическая практика означает аскетизм прежде всего. Кажется, уже нельзя. И в эту эпоху уже чистота. Первое качество характера — чистота. Очищение сознания — главная цель была. Дальше милосердие и правдивость. Следующая эпоха — осень Вселенной. Она длится 864 тысячи лет. И эти эпохи, кстати, вот эти все вместе четыре. Год Вселенной. как бы, ну, это условно название год, потому что таких эпох очень много, гораздо больше, чем лет, которые проживает Вселенная. Вот. Следующая эпоха 864 тысячи лет, остается только милосердие и правдивость. И та эпоха, в которой мы живем, это зима Вселенной называется. Она также называется век раздоров, потому что люди не могут мириться друг с другом в эту эпоху, им очень трудно жить вместе. Видите, семьи как бы распадаются, даже родственники не могут вместе жить. Это век, эпоха раздоров, она длится 432 тысячи лет, и из них 5102 года мы уже прожили. То есть, а в конце каждой эпохи происходит частичное разрушение Земли там, и так далее, там потоп, как говорят, вот это. Так что до потопа еще далеко, 428 тысяч лет, как минимум. Значит, это описано в Ведах все. Итак, сейчас, так как в эту эпоху, в которой мы живем, только одно качество характера остается, которое является пусковым механизмом для самосовершенствования, поэтому с этого качества характера и начинается мой семинар. Сейчас мы будем с вами уже говорить о законах правдивости. Оказывается, что в целом, как бы, если убрать качество, вот это качество правдивость вообще, то вся Вселенная немедленно будет уничтожена. Потому что правдивость, на этом качестве и характере правдивости держатся все законы Вселенной. Оно является основой деятельности этих законов. И в первую очередь в этом качестве характера, в этом правдивости учитываются два фактора. Законы Вселенной должны быть правдивыми по отношению к Богу и должны быть правдивыми по отношению к живым существам, которые они населяют. Правдивость Богу означает выполнить желание Бога по отношению к этой Вселенной, а правдивость живым существам означает выполнить желание живых существ, которые здесь живут. Оказывается, что в ней все наши желания, несомненно, будут сбываться. Нет никаких шансов, чтобы они не сбылись. Поэтому каждый разумный человек должен понять, чего хотеть и чего нельзя хотеть. Так как наши желания бывают не всегда правильными, в результате этого мы идем наперерез с желаниями других живых существ. И в результате этого мы страдаем. Понимаете, поэтому кроме желаний есть еще поступки, которые вызывают... Помимо того, что мы хотим жить, быть счастливыми, это наше основное желание, помимо вот этого вот желания, у нас это желание, оно не всегда правильно выражено у нас в сознании. В результате этого мы делаем больно окружающим живым существам, и у них их желания идут вразрез с нашими. В результате этого учитываются в нашей жизни также желания окружающих живых существ по отношению к нам. Это и назначает наши поступки. Понимаете, потому что некоторые люди говорят, если Бог хочет, чтобы все были счастливы, почему бы ему так не сделать? А он как раз этим и занимается. Он говорит, ты хочешь быть счастливым, ты оформи свою идею счастья в своей голове и двигайся вперед. Если эта идея будет мешать счастью других живых существ, тогда извини. Я одинаково отношусь что к тебе, что к ним, и тебе придется отвечать за то, что ты им делаешь плохо. Так вот, что такое правдивость? Правдивость — это компас, который дает возможность понять, как сделать так, чтобы никому не было плохо. Понимаете, этот компас, он, правдивость — это сила, которая находится внутри нас. Потому что правдивость, почему внутри нас? Потому что сверхдуша находится как у нас, так и в сердце, внутри сердца, вот в этой области она находится, в области сердца. Внутри всех живых существ. И когда мы разговариваем с человеком, мы думаем, что мы общаемся только с ним. На самом деле мы общаемся также с его сверхдушой, которая защищает его желание и его стремление к счастью. Поэтому, когда мы оскорбляем человека, мы автоматически оскорбляем и сверхдушу в его сердце. И при этом у нас есть два варианта среагировать. Первый вариант, мы говорим... Что-то не то, потому что оскорбив душу в его сердце, мы также оскорбляем сверхдушу. Она же одна, что у него, что у меня. В результате мы чувствуем у себя внутри что-то не так. Это называется совесть. взаимодействие сверхдуши с душой, момент деятельности души, происходит контакт сверхдуши с душой. Этот контакт возник и вызывает или ощущение удовлетворения, или ощущение неудовлетворения. Вот это ощущение неудовлетворения, оно говорит, что-то не так. Это и есть совесть. Есть два варианта. Или я говорю что-то не так и считаю себя виноватым. Это называется правдивость. Или я не считаю себя виноватым, говорю, а на самом деле в чем я виноват? Я сказал правду ему. Вот это называется лживость. Понятно? И поэтому в ведах говорится, что у доброты, оказывается, есть мама. Доброта является, у правдивости есть мама, доброта является матерью правдивости. Доброта — это значит, что я не хочу никому делать плохо, больно. Это называется добротой. И оказывается, вот эта идея «не хочу никому делать плохо», она не дает мне не понять то, что я обманул. Или она дает мне понять, что я обманул. Доброта говорит, ну ты же его обидел, посмотри. Она говорит, доброта говорит, ты же его обидел. Почему ты считаешь, что ты правильно сделал? То есть доброта защищает свою собственную совесть. Контакт совести с душой доброта защищает. То есть поэтому человек прежде всего должен стараться быть добрым по отношению ко всем. И принципы, есть принципы, то есть у меня есть принципы в жизни, допустим, я очень такой возвышенный, видите, на каком большом стуле сижу, вот я очень продвинутый там и так далее, это у меня есть, это принципы, да? А также есть доброта, то есть правильное отношение к окружающим людям. И оказывается, доброта стоит выше принципов. Если человек свои принципы в жизни ставит выше доброты, и он говорит, они все ниже меня сидят. Они все хуже. Значит, они меня слушают, я говорю. Вот такая идея, если появляется в голове, это означает, что правдивости у такого человека уже не будет. Потому что доброта является матерью правдивости. Понятно? То есть мы сейчас законы с вами разбираем взаимодействие, качество характера друг с другом. Поэтому человек должен сначала в себе развивать доброту, а потом уже у него принципы будут развиваться правильно, как они должны развиваться. Итак, весь мир, все существование зиждется на законах правдивости. Поэтому первое правило, которое надо запомнить, как только я иду в разрез с правдой, с внутренней правдой, которая у меня находится внутри, я иду в разрез с законами существования этого мира, со всеми сразу. А это означает, что удачи в жизни у меня не будет. Что такое удача? Удача — это когда законы помогают. Понимаете, удача означает, что я вот как-то вот вроде бы могу, может хорошо произойти, а может плохо. И раз хорошо произошло. Значит, помощь откуда-то пришла. Значит, у меня движение, мое понимание движения было правильным, в нужном направлении. Правильной дорогой идем, товарищ, да? Вот. То это означает, что человек идет в гармонии с законами. Это значит, что он правдивый. Таким образом, правдивость, она дает возможность человеку иметь удачу, счастливую судьбу. Вот видите, сейчас мы говорим, до этого говорили, вот больно там, совесть туда-сё, вот плохо. Ну а подумаешь, плохо, вот главное, чтобы у меня дело шло, ну пусть будет плохо. А видите, оказывается, дело не будет идти, если не быть правдивым. Потому что удачи не будет, а удачи нет, значит, и ничего не будет тоже. Ничего хорошего не будет, всегда одни неприятности. Дальше поехали. Правдивость. Что делает сознание? Что делает сознание с нашей правдивостью? Это единственная очищающая сила. Это первая, самая первая сила, очищающая сознание. Что такое вообще правдивость? Правдивость — это сила, которая наши грехи, они заслоняют сверхдушу. Что делают наши грехи? Грехи, находясь, ум тоже находится в области сердца. То есть душа окружена тонким телом ума. И в этом тонком теле ума содержатся все грехи. И человек смотрит глазами души на окружающий мир, но через призму тонкого тела ума. А если человек совершил какой-то плохой поступок, то немедленно, так как в уме ум загрязняется, его видение окружающего мира портится, оно становится неправильным, неестественным. Так, например, один человек, допустим, плохая судьба навалилась, он смотрит и видит, что как будто сегодня все люди в плохом настроении. Вот они как будто вот сегодня какие-то все такие пасмурные, и что-то им не нравится постоянно. Я вроде бы все правильно делаю, они всем почему-то недовольны все. А в другой день раз, и все хорошие сразу стали, понимаете? То есть вот эта призма ума, она очень влияет на наше восприятие. Мы не можем, с одной стороны, в один день мы плохие качества характера больше разглядываем в людях, а в другой день хорошие. И это действительно происходит, действительно меняется восприятие наше. Если человеку сказать, вот сегодня ты видишь все плохие, а завтра ты видишь все хорошие, значит, твое восприятие меняется, значит, ты его не можешь контролировать полностью. Он говорит, ты что, считаешь меня шизофреником, что ли? Я не могу себя контролировать, что ли, считаешь? Оказывается, да. Мы не можем себя контролировать. Это первое, что мы должны понять. Наше восприятие мира меняется. Не они меняются все вокруг, а меняется состояние тонкого тела ума. И оказывается, что единственный способ очистить себя от иллюзии вот этого восприятия, а иллюзия всегда наваливается, она каждый день наваливается регулярно, потому что события с прошлых жизней к нам приходят каждый день. И, как говорится, каждый день надо начинать жить заново. Кто занимается, допустим, самосознанием, каждый день чувствует, что опять что-то пришло, глупость какая-то в голову взбрела, сама прилетела, я ее не звал. Понимаете? И каждый день надо опять очищать свое сознание заново, каждый день, с утра самого. И только правдивость очищает сознание. Без правдивости, это что такое? Это сила, которая вот как зеркало мы трем, сила, очищающая сознание. И какие есть признаки того, что сознание очищается? Есть признаки. Так как тонкое тело ума очищается, значит, очищается сразу тонкое тело ума имеет в глубине себя глубинную память. Как только человек очищает свое тонкое тело ума, он немедленно начинает вспоминать не только то, что ему выгодно о себе знать, но также и то, что ему знать о себе невыгодно. Вот если, допустим, меня сейчас спросить, хороший я человек или нет, я скажу, конечно, хороший. Почему я так скажу? Потому что из глубины ума не все доходит. Подтусовывается информация, понимаете? И все доходит оттуда, изнутри. Вот. А кем подтусовывается, это другое. Мы будем говорить, у нас есть агенты там специальные внутри. Называется ложное эго, главный агент. Он как бы говорит, да ты же хороший, успокойся, все нормально, все хорошо. Вот. И оказывается, что память, способность помнить свои прошлые события трезво, зависит только от правдивости. А также, оказывается, правдивость очищает сознание настолько, что человек начинает постепенно видеть будущее. Это так делает правдивость. И оказывается, что есть такое утверждение следующее. Доброта, мать правдивости мы разобрали. Даже смерть защищает праведного. Сейчас мы разберем это утверждение. Как смерть праведного защищает? Оказывается, что человек, который ведет праведность, означает правдивость. То есть, что значит праведность? Это слово синонимы, не думайте, что это разные слова. Оказывается, жить правильно в соответствии с законами этого мира, это означает быть в гармонии со своей сверхдушой. Это и есть правдивость, понимаете? То есть, когда человек живет праведно, то в результате он начинает видеть будущее, предвидеть его, предвидеть будущее. И в результате этого что происходит с ним? Он понимает, когда придет смерть. Он чувствует это. Не все люди могут чувствовать, когда придет смерть. И первый признак того, что человек встал на путь отсутствия правдивости, заключается в том, что он вдруг неожиданно для себя обнаруживает, что у него в жизни происходят какие-то события, которые он не может учитывать. То есть, как бы он, интуиция его подвела. Таким образом, интуиция является дочкой правдивости. Интуиция никогда не возникает сама по себе. Теперь давайте возьмем такую ситуацию, когда, допустим, человек подходит к вам и говорит: дай-ка ручку-то, я тебе сейчас погадаю о будущем, о прошлом, расскажу. И рассказывает. И оказывается, все совпадает. Как же тут быть с теми утверждениями, которые я говорю? Он ведь вас заведомо обманывает, там цыганка, она же хочет денег. Она же не хочет вам что-то рассказать, она денег хочет. Как же она знает будущее и прошлое? Так вот, запомните, она знает не все про вас, а только то, что ей выгодно знать. Понятно? Поэтому слушайте ее бессмысленно, потому что она вам даст неправдивую картину, а только ту картину, которую ей выгодно давать. Так как у ней желание, она оформила свое желание перед сверхдушой. Она сказала ей: я хочу знать прошлое и будущее этих людей с целью взять у них деньги. А так как сверхдуша выполняет все наши желания, говорит: окей, no problem. Вот, и что происходит дальше? Эта цыганка, она говорит правду нам, да? Да, я тебе правду всю расскажу. Но эта правда не полная, а лишь та часть ее, которая ей выгодно давать. Поэтому неполная правда хуже вообще, чем вообще ничего не знать, потому что она запутывает человека, понимаете? Человек, который чувствует, что ему сказали вот это, вот это, вот это, он начинает настраиваться таким образом, и у него происходит крен в сознании очень сильный, не в ту сторону, понимаете? Он начинает с идеями этого человека, который ему предсказал, жить, о будущем думать. А это на самом деле всего лишь часть его жизни, понимаете? Часть понимания вещей, какая-то однобокая. Допустим, ему говорят: а у тебя там умрет тот-то, тот-то, да? А мы, откуда мы знаем, зачем это? То есть он говорит: умрет, вот если будешь, мне денег недостаточно дашь, умрет. Вот потом раз умер в это время точно, и мы думаем: а там я денег недостаточно цыганке дал, теперь умер, я несчастный. И идет, все деньги цыганам отдает. Вывод какой получился? Человека запутали, он не понимает, что на самом деле человек должен умереть просто в это время. Итак, есть люди, которые могут предвидеть прошлое и будущее. Но так как они не являются правдивыми, они это делают неправильно, ложно. А что такое правдивость? Это сила, которая дает возможность видеть правильно прошлое и будущее. Отсюда можно сделать следующий вывод. Никогда не спрашивайте у греховных людей, которые не живут в ладах со своей совестью, о своем прошлом и будущем. Даже если они предсказывают всем подряд об этом, знайте, что их предсказания всегда принесут вам одни страдания. Идея ясна? Вот мы с вами изучаем законы правдивости. Видите, сразу вывод вполне практический. Мы здесь сегодня из лекции сделали. Итак, оказывается, также существует еще другое правило, которое гласит, что правдивость мужчины дает ему возможность побеждать. То есть мужчина побеждает, женщина помогает побеждать. Природа женщины помогать, давать силы. А мужчина побеждает. И оказывается, что самая большая сила, которая дает возможность побеждать, это нравственная чистота. Или правдивость, нравственная чистота по-другому означает чистота сознания или правдивость по отношению к самому себе, к своей жизни. То есть нравственная чистота. Человек не нарушает принципов жизни, которые перед ним стоят. Оказывается, любой воин, любой человек, который борется в жизни с чем-то, он не сможет победить, у него силенок не хватит. Если он не занимается праведностью, то есть это не культивирует в себе правдивость. Таким образом, эта правдивость – это сила. Идею поймите. Это не просто, как говорят, будь честным. А зачем? Правдивость – это сила, которая дает возможность побеждать. И как она дает возможность побеждать? Как она действует, эта сила? Оказывается, что существует такой закон правдивости, который гласит, что против правды ни один человек не сможет действовать. И все этот закон каждый день используют в своей жизни. Как мы используем правдивость? Кто может сказать? Итак, у нас существует четыре основных способа использования правды. И первый способ называется правдивостью благости. Правдивость благости означает, что человек пытается постичь истину и понимает в глубине себя правдивость. То есть правдивость — это означает понимание того, что если ты не знаешь законов жизни этого мира, деятельности этого мира, если ты не знаешь смысла человеческой жизни, ты все равно не будешь правдивым. Правдивость страсти означает, что человек хочет говорить правду. Но всегда, когда есть страсть, есть «но» слово. Но только ту, которая ему выгодна. Допустим, рекламы, вот эти рекламные щиты там висят, и часто на этих рекламных щитах правдивая информация. Там говорится, вот там сигареты, фильтр такой-то, вот все, реклама идет. А эти вот правительства, плохие люди, они внизу еще подписывают: курение вредно для здоровья. Понимаете? То есть, есть выгодная правда, есть невыгодная. Там вроде на плакате и та, и другая правда представлена, но не все читают, к сожалению. В этом заключается проблема. Оказывается, что человек, который действует таким образом, то есть он только выгодную правду воспринимает внутри себя, у него есть определенные особенности поведения. Общаясь с другими людьми, такой человек, так как чувствует голос совести постоянно, и он с ним постоянно борется. Потому что есть ведь и невыгодная правда для него, она звучит, совесть говорит: эй, там то да сё не так, нельзя. Вот, и человек это чувствует, а так как взаимодействие души с совестью, оно дает или ощущение счастья, или ощущение страдания. А человек всегда хочет только счастья, понимаете, несчастья никто не хочет. Поэтому человек, который находится в состоянии правдивости в страсти, он постоянно чем занимается? Оправдывает самого себя. Оправдывает самого себя. И основная система вот этого оправдания, она очень проста, как мир. Если ты согласен со мной, что он плохой, значит, мы с тобой хорошие. Идея понятна? Если ты со мной согласен, что он плохой, значит, мы с тобой хорошие. И мы можем видеть, что, допустим, люди часто все свободное время проводят именно за этими занятиями. Они говорят: вот в магазине это стоит столько-то, это столько-то. А вот там вот стоит вот столько-то. Вот, а вот тот правитель, вот тот-то сделал то-то. А вот этот вот сделал это. Вот. А цель вот этих всех рассуждений, вот, ну какой смысл об этом говорить? Кто там что-то сделал? Ну какой смысл, вот скажите? Идея в чем заключается? Вот зачем мне об этом говорить? Да, почувствовать себя, что я правдивый, я хороший человек, а они там все не очень. Ну, так получилось в жизни просто. Ну, я хороший, они плохие. Ничего не сделаешь. Правдивость страсти так работает. И оказывается, что человек, который имеет правдивость страсти, у него появляется избирательное восприятие мира. Он начинает видеть в себе хорошее, избирательно хорошее, потому что он так себя настраивает. Ему больно видеть все плохое, потому что ему это невыгодно. Понимаете? Ему хочется выгоды. И в результате этого, а выгодно также, хорошее разве выгодно в других видеть? Нет. Выгодно видеть плохое. Поэтому такой человек, который не имеет правдивости в благости, имеет правдивость страсти, у него постоянно плохое настроение. Потому что он как муха, вот, допустим, пчела, она куда летит? К меду всегда летит пчела. Она хочет меда. У ней всегда хорошее настроение. А муха, может быть, и хотела бы к меду лететь, но по дороге она видит, что там что-то внизу. Кто-то что-то навалил, негодяй. Надо полететь и разобраться в этом вопросе. Разобраться, что за безобразие такое творится. Вся Латвия чистая. Вот, а вот здесь, вот в этом месте конкретно, вот здесь вот, кто-то что-то навалил. Она подлетает к этому месту и начинает там лазить внутри. Потом там детеныши заводятся. И так вся жизнь проходит в этом месте. Идея ясна, нет? Идея заключается в том, что один человек ищет хорошие качества характера и всегда испытывает счастье. А другой думает, ну как можно вот искать хорошее качество характера, если вдруг один бардак? Он говорит, надо с бардаком бороться. Да, и у него нет хорошего настроения. Так вот, знайте, что этот тип людей имеет правдивость страсти. Они не хотят признаться себе во всех своих ошибках. Раскаяться не хотят в своих ошибках. Следующий тип правдивости – это правдивость невежестве. Она означает насилие. Одно дело сплетничать, а другое дело уже действовать. И правдивость невежестве, она тоже у нас часто проскакивает. Ведь идея-то в чем заключается? Почему я говорю сейчас об этом? Потому что против правды не попрешь. Понимаете, это сила, которая всегда действует безотказно. Вот почему правдивость страсти существует, и часто люди ей пользуются? Потому что если он вот это плохое делает, а я не делаю, ты можешь меня назвать плохим? Он говорит, нет, не могу. И я себя плохим назвать в этом случае тоже не могу. Вот и все. То есть правдивость — это сила. И эту силу я использую в своих целях. Я говорю, значит, я хороший, нет проблем. Вот. А правдивость невежестве — это тоже сила. Но она используется уже не в свою пользу, а в чужой вред. Так, вот сегодня, допустим, у меня день рождения, и я не буду смотреть дневник своего ребенка. Нет, все-таки посмотрю. Точно два. Точно двойка. Так, Илюша, иди ко мне. Ты что получил сегодня? Два, папочка. Ну ладно, у меня сегодня день рождения. Давай об этом забудем. На самом деле ты у меня хороший мальчик, все нормально. Вот все хорошо. Правдивость страсти. Дальше на следующий день, допустим, Илюша опять получил 2 балла. А у меня сегодня не день рождения, а похмелье. Вот, в результате я смотрю на Илюшу, а у меня уже так, как у меня подхмелье. Мне хочется же, чего не знаю, но хочется чего-то вот. Кто-то виноват, короче. Кто-то виноват в том, что мне плохо. А кто, я еще не понял, пока я сейчас разберусь, я начинаю искать. Поиск идет. И вот дневник, раз, а там точно, ну точно двойка. Идея понятна, нет? Сначала идет поиск. Человека по судьбе, ему привалило ощущение страдания. И он, так как он не хочет себя считать виновным, но он, его правдивость находится в невежестве, ему надо кому-нибудь влепить за то, что ему плохо. И для того, чтобы кому-то влепить, для этого надо знать правду об этом человеке. А без правды ведь не влепишь. Вот Далюша, допустим, Илюша плохой, ну как это доказать? Просто так не докажешь. Вот, а вот если он двойку получил, ну я тебе сейчас всыплю. То есть человек, который находится в страсти и в невежестве, он не может нормально воспитывать своих родителей. Ведь наказывать своих родителей, веды говорят, надо с добрым сердцем. То есть сердце добро, а в кулаке может быть ремень. Нет проблем. И тогда дети все понимают правильно, они понимают, что они виноваты. Но если в сердце ненависть, разве ребенок поймет, что отец прав? Таким образом, правдивость в невежестве означает использовать правду с целью насилия над другими людьми. И эту использовать правду с целью насилия может любой человек, даже прокурор. обвинитель может использовать, и мы можем использовать, каждый из нас, не имеет значения. Что делает правдивость благости с человеком? Очищает сознание, мы уже об этом говорили. Что делает правдивость страсти? Портит ему жизнь, человек становится несчастным. А что делает правдивость невежестве? Она закрывает глаза на истину полностью. То есть человек теряет понимание, что правильно и что плохо. Например, ему не докажут такому человеку, что он своего ребенка воспитывает неправильно, что ребенок его извергом вырастет. Ему этого не докажешь, потому что он, его глаза на истину полностью закрыты. Потому что с помощью правды он не пытается понять, очистить свое сознание и гармонию со сверхдушой найти с помощью правды. А он эту гармонию со сверхдушой или правду использует с целью насилия над той же самой сверхдушой. Понимаете? Таким образом, человек, который находится в невежестве, у него глаза на совесть закрыты. Как происходит вот эта возможность, что глаза на совесть закрываются? А очень просто. В тот момент, когда сверхдуша нам дает эту информацию изнутри, ты не прав, она мне говорит, ты не прав. И у меня возникает ощущение боли от этого. То есть никак плохо же быть неправым. А это ощущение боли я не хочу. То есть, а я не хочу, чтобы мне было больно. Я хочу, чтобы мне всегда было хорошо. Неважно, как я действую. Вот это и есть состояние невежества. И если я не прав, я нахожусь в невежестве, я немедленно начинаю думать, что мне плохо не потому, что я плохой, а потому, что они все плохие. Таким образом, сверхдуша мне дает знание о том, что я плохой, а я его переворачиваю прямо наоборот. Понимаете? Поэтому человек, который находится в невежестве и как бы правдивость, то есть взаимоотношение свое со сверхдушой использует неправильно, не по назначению, что происходит с таким человеком? Он полностью попадает в иллюзию, он не понимает, что происходит вокруг. Понимаете? Потому что сверхдуша дает трезвость мышления. То есть такой человек становится совершенно безудержным в своих пониманиях вещей. То есть правдивость невежества, вот это желание использовать правду с целью наказать кого-то, она приводит к полному отупению. То есть человек перестает трезво ориентироваться в ситуации. Видите, оказывается, как бывает. Значит, дальше. Существуют силы, которые очень быстро разрушают правдивость. Первая сила, которая разрушает правдивость мгновенно, называется гордостью или стремление к почестям. Хотя бы чуть-чуть, когда появляется эта идея, стремление к почестям, сразу свои недостатки, видение своих недостатков сразу тю-тю оскверняется. Оказывается, что оно ведь не возникает это на пустом месте, стремление к почестям. Человек, который не имеет заслуг, никогда не будет стремиться к почестям. А если и будет, значит, он похож на петуха, который просто сидит на заборе и ничего не имеет за собой, кроме того, что он может кричать кукареку. Понимаете? Но на самом деле гордыня или стремление к почестям в основном возникает в результате присутствия заслуг. И оказывается, что самое последнее качество характера, до которого человек должен дойти, называется смирение. Смирение означает по-другому, если по-другому сказать, это абсолютно чистота разума. И разум, чем больше разум оскверняется эгоизмом, тем больше у человека гордости, противоположного качества смирению. Когда разум означает знание, то есть способность владеть знанием. Если человек цель ставит неправильно в своей жизни, то есть он своим знанием пытается овладеть целью, возвыситься над окружающими людьми. В результате, чем больше у него знания, тем больше разум заполняет гордыня, гордость. И он становится очень солидным, такой человек. Он ходит так очень солидно, у него все такое. И все остальные, естественно, хотя бы чуть-чуть пониже, все остальные люди. Вот. Оказывается, что это признак глупости, а не разумности. То есть ума-то у него может быть и много, он может очень много знать. Но идея познания заключается в развитии самого главного качества характера, которое называется смирение. Если у человека нет смирения, а смиренный человек называется мудрецом. Смиренный человек, который имеет сильный разум, называется мудрецом. А человек гордый, который имеет много информации, как бы много знания, но его разум не способен победить свой эгоизм, называется глупцом. Но при этом он может называться умным, умником, умным человеком. Понимаете, где разница между мудрецом и умным? Так вот, оказывается, что гордость, она немедленно уничтожает правдивость, мгновенно. Следующее качество, которое уничтожает мгновенно правдивость, является стремлением, является качеством, которое естественно живет в нас. То есть у нас есть естественная тяга к противоположному полу. Но если эту тягу мы используем в противовес правде семьи, то есть, другими словами, мы идем и удовлетворяем свои потребности, стремления к противоположному полу на стороне где-то, то, так как правда семьи, она охраняется законом, высшим законом. То есть наша Бог говорит, хочешь иметь семейное счастье? Нет проблем. Я тебе устрою это. Это означает, что есть ведь два понимания глав. Высшее понимание любви между мужем и женой и низшее. Мы об этом с вами говорили на прошлой лекции. Если человек не понимает, что есть высшее понимание любви, он не стремится к углубленным, чистым отношениям с близкими людьми. Понимаете? Его идея — это просто низменные вот эти отношения. И все. А так как они быстро надоедают, он чувствует, в семье у меня больше счастья нет. Мне надо дальше его искать где-то в другом месте. Он не понимает, что бывает более возвышенное счастье семейных отношений, нежели половые отношения. И дальше что происходит с ним? Как только он начинает искать себе кого-то на стороне, ему немедленно приходится что делать? Обманывать своих близких людей. Сначала в уме, а потом уже и словами. То есть сама идея обмана лежит как раз вот в этом, в идее измены. Понимаете, сразу мгновенно правдивость пропадает. И что пропадает дальше в первую очередь? Удача у этого человека пропадает. Дальше у него пропадает видение своих недостатков и гордыни развиваться начинает. А дальше у него пропадает видение своего будущего, и у него пропадает интуиция. И несчастные события он уже не сможет встретить должным образом. Дальше у него пропадает сила действовать правильно в этом мире и добиться успеха. Потому что правдивость, как мы уже говорили с вами, это сила. Да? Что за сила? Против которой не попрешь. Никто не сможет против правды устоять. Ты человек говорит, двойку получил? Да. Значит, получи от меня ругань. То, что я тебе устрою сейчас, да? Это означает. И он ничего не может сказать, потому что правда-то есть, правда выбила его с ног. Он ничего не может. Он пытается, обман уже все. Это тоже слабость. Обман тоже. То есть правдивость сила. Отсутствие правды — это слабость. И с помощью слабости можно успеха добиться, нет? Жизни. Если человек идет, и он предрасполагает себе сразу, это означает правдивый человек. А если человек идет, и от него хочется убежать, это значит, что он лживый. Идея понятна? Таким образом, и третья вещь, которая уничтожает правдивость быстро, то есть эти три вещи быстро уничтожают правдивость, это стремление к интоксикациям. Оказывается, что правда-то нужна только для того, чтобы мы были счастливыми. Потому что чистое сознание, очищение сознания, правдивостью мы очищаем сознание, оно, а чистое сознание немедленно приносит ощущение счастья, которое идет от сверхдуши. Сверхдуша по-другому называется анандамая или оболочка счастья. У нас есть как бы внутри нас, внутри тела существует сила, которая ананда означает счастье, переводит с санскрита. И вокруг души присутствует постоянно счастье внутри нас. И веды говорят, если хочешь быть счастлив, нет проблем. Просто посмотри на свою сверхдушу собственную. И ты сразу станешь счастливым, больше тебе ничего не надо. Но чтобы на нее посмотреть, для этого надо очистить свое сознание от всей скверны. То есть, другими словами, надо быть правдивым, чтобы на нее посмотреть. А когда человек начинает обманывать, у него это ощущение счастья постепенно становится все меньше, меньше и меньше. И он становится несчастным. И оказывается, что существует для таких людей, так как жить несчастным невозможно, да, он к Богу оформляет свое желание таким образом, такой человек. Он говорит, Я, говорит, жить так не могу больше, а счастливым быть хочу. И так как человек имеет желание быть счастливым, это желание должно обязательно осуществиться. Поэтому в природе существуют и вещества, которые делают человека счастливым, независимо от того, какой у него контакт со сверхдушой, хороший или плохой. Эти вещества называются интоксикацией. Или там наркотики, спирт. Понимаете идею, в чем заключается, нет? То есть я не могу ощущать счастье от сверхдуши, но счастливым быть хочу. И никакое мне вот это вот счастье, вот это вот от сверхдуши, мне его и не надо. Я просто хочу быть счастливым и все, а остальное меня не волнует. Что там происходит? В результате я уже не смогу обойтись без спиртного. Оказывается, что не только веды знают, что такое правдивость. Например, Марк Аврелий говорил, весь мир подчинен единому закону, и во всех разумных существах единый разум. Правда едина, и для разумных людей понятие о совершенстве тоже едино. Таким образом, оказывается, что одним из первых признаков правдивости человека является понимание веры. И оказывается, что есть три типа понимания веры. Вера в благости означает, что человек, веря в Бога, искренне верит в то, что у каждого человека имеется свое право верить в Бога, как он может и как ему дано. Понимаете? Это называется вера в благости. Только правдивость дает возможность иметь такое понимание вещей. Другое качество характера не дает, потому что правдивость, оно дает ясное ощущение, что все люди разные, и у каждого человека свое индивидуальное отношение с Богом. Что же такое вера в страсти? Вера в страсти говорит, моя вера хорошая и правильная, а все остальные веры плохие. Представляете идею, какая-то кучка людей, там несколько, может, сот, тысяч человек, и огромная планета с 4 миллиардами людей. И оказывается, ведь никто не знает, как Бог с Богом относится, кроме меня. А я знаю, вот еще вот эти люди рядом со мной. Остальные все не знают никто. Это означает, что у них нет никаких шансов развиваться в отношениях с Богом. Это называется вера в страсти. Она дает все виды религиозных войн, который только существует. Если ты не знаешь, как с Богом общаться, значит, у тебя никаких шансов. А если ты мешаешь мне верить в Бога, то так как у меня есть шансы, я должен тебя пригрохать. У тебя же все равно никаких шансов нет. Вот. То есть это уже, извините меня, проблема. Есть еще вера в невежестве, которая означает, что я верю в Бога, но делать вот никаких принципов духовных я соблюдать не буду, потому что не могу, не могу и не хочу. То есть правдивость невежества здесь работает. Итак, правдивость благости означает вера в благости. То есть человек чувствует, что на самом деле каждый человек, у него доброта есть. Доброта уже изначально существует. Он понимает, каждый человек имеет свое понимание, отношение с истиной, с счастьем. Он Бога по-своему понимает и счастье по-своему понимает. Дальше. Вера в страсти рождена из правдивости в страсти. То есть выгодная правда. Я хочу себя видеть лучше, а других, ну, естественно, у них много недостатков. Да? Соответственно, и вера их тоже имеет недостатки, а моя лучше. Вот. И правдивость невежества означает, что на самом деле я хороший в любом случае. Что бы там изнутри, извне не шло. В любом случае я хороший. То есть я сама правда. Такой человек, допустим, читает Священное Писание. Там в Бхагавад-гите есть божественные динаманические натуры. Он читает, так, божественные натуры. Там 26 качеств той личности читаю. О, это у меня есть, это у меня есть, это у меня есть. 26. Вот, потом смотрю, о, это точно, вот, та правда. Он говорит, ой, Бхагавад-гита, книжка такая хорошая. Я вот смотрю, все так и есть на самом деле. Вот эти вот божественные натуры, то есть я, у меня все это есть, вот, это, вот эти все качества характера. А у них вот, вот у соседки вот это есть, вот это вот все демонические натуры. Хорошая книжка. Вот. То есть человеку, который правдивость невежества, он как бы Он тоже правду воспринимает. Это же правдивость невежества, а не лживость, понимаете? Правдивость. Он правду воспринимает, но только по-своему. Понимаете, в чем идея заключается? Вот. И Аврелий, оказывается, говорит, что правда-то для всех едина, для разумных людей. И понятие о совершенстве тоже едино. То есть, другими словами, есть святые люди для них, святые люди. Какой бы веры ни были, они святые. И их надо уважать. А есть люди греховные, к которым надо относиться со страданием. Вот это высказывание в чем заключается. Вот. А Бальзак, он на самом деле о правде сказал как о лечении. И мы тоже об этом сегодня с вами будем говорить. Оказывается, он сказал, что правда — это точно горькое питье, которое неприятное на вкус, но зато восстанавливающее здоровье. Здоровье означает счастье. То есть, согласно ведическому пониманию вещей, здоровье или свадьяя означает ощущение счастья. Если человек чувствует счастье, хоть у него ноги отваливаются, хоть что, если он чувствует постоянное счастье, значит, он здоров. Идея понятна? А есть также ароги. Это когда это здоровье означает отсутствие болезни. Это западное понимание вещей. То есть, если не болеешь, значит, здоров. Все. Чувствуешь счастье или нет, это уже твои проблемы. Главное, чтобы не болел. Поэтому противовоспалительное сунул. Ничего не болит? Нет. Все, до свидания. А как вот правильно там то, все, чтобы не болит? Ну ты выпил противовоспалительное? Выпил. У тебя что-нибудь болит? Нет. Заболит, в следующий раз опять выпьешь. Понятная идея? То есть не надо ничего работать над собой, надо просто выпил таблетку, а боль прошла, все. На этом лечение все закончено. А оказывается, лечение настоящее начинается с правдивости. И оказывается, настоящее лекарство, оно должно быть горьким не для тела, там мы пьем всякое горе, оно должно быть горьким для ума. Поэтому те психологи, которые говорят, чувствуй себя всегда хорошим. Всегда. Ты самый хороший. Я самый хороший. Я самый хороший. Если они меня считают плохим, ну это ведь их проблемы. Правильно? Я самый хороший. Я самый хороший. Вот. Это на самом деле те люди, которые идут ложным путем. Потому что оказывается, что хорошими-то надо считать, пытаться считать других. А себя надо пытаться считать плохим. Ой. Так здесь и говорится, что горькое питье, а не сладкое. Так. Надо сматываться с этой лестницы. Что-то такое пошло уже не то. Оказывается, в этом проблема заключается. Оказывается, что аскеза, настоящая аскеза или добровольное лишение, она находится не в том, чтобы голодать там, и не в том, чтобы в неудобное положение свое тело ввести. Настоящая аскеза заключается в том, чтобы научиться принимать горький вкус от своей сверхдуши. Вот это ощущение неправда. Вот это вот ощущение вот такое вот, оно на самом деле дает счастье потом. Оно сначала горькое, а потом становится сладким. Вот это знание о том, что оно становится сладким потом, оно очень важно для каждого из нас. Потому что без правдивости никакого успеха в жизни вообще не будет. Поэтому каждый человек должен сначала почувствовать горький вкус. После лекции у меня вопрос, первым вопросом будет. Доктор, а вы случайно... Не мазохист? Знаете, так часто спрашивают. Нет, я не мазохист. Просто так говорят веды. Оказывается, что правдивость — это сила, которая дает ощущение, противоположное ощущению счастья. Правдивость — это сила, которая дает ощущение, противоположное ощущению счастья, с целью быть счастливым. С целью быть счастливым. Потому что есть другой вид правдивости. Ой, я плохой, я плохой. Человек говорит, ходит всем, я плохой. С целью что про него сказали, что он хороший. Так? Так некоторые люди, которые начинают заниматься духовной практикой, они всем говорят: слушай, я такой падший, такой падший. Он говорит: да нет, ты возвышенный, ты самый возвышенный на самом деле, потому что так говоришь. Он говорит: нет, нет, я такой падший, а сам думал: о, как хорошо. Вот. То есть, когда он говорит: я падший, у него там ничего не шевелится, понимаете? Ну, падший, падший, ну, все мы падшие, ну, какие проблемы? То есть, у него нет проблем с этими словами. Но зато все относятся с уважением. Так? Оказывается, правдивость – это сила, то есть это внутренняя способность немедленно начать терпеть внутренние трудности с целью быть счастливым. Не с целью, чтобы кто-то считал меня счастливым, потому что от этого внутри же ничего не изменится. С целью испытать настоящее счастье. Настоящее счастье находится в чистоте сознания. Чистота сознания другое восприятие мира дают. Вот как, допустим, ребенок. Ребенок у детей, вот это качество правдивости, оно природное. Почему? Потому что у них так устроен тонкое тело ума, из глубины памяти практически до 13 лет не сильно что-то выходит наружу, понимаете? И ребенок, он смотрит на мир такими глазами счастья. Ему все красиво, он во всех видит только хорошее, боль в основном, понимаете? Вот, это детское восприятие мира или простота по-другому называется. Простота. Это тоже качество святой личности, но у ребенка оно просто проявлено в силу таких защитных как бы механизмов с целью, чтобы с детства так бы как бы не было. Разум ребенка еще не окреп, человек не может бороться со своими недостатками. Поэтому и ему даются розовые очки с целью вот этого ощущения счастья, какое-то ощущение, чтобы счастье у него появилось. То есть он чисто воспринимает мир, поэтому и счастлив, понимаете? Ведь мы можем тоже быть такими же счастливыми. И вот это ощущение счастья, оно возникает, когда есть правдивость. Понимаете? То есть, когда есть вот это вот желание обвинить себя серьезно, не просто там «я плохой». Нет, серьезно обвинить себя в том, что у меня есть недостатки. И постепенно ощущение счастья появляется. Контакт со сверхдушой называется ощущением счастья. Когда мы контактируем со сверхдушой, сначала страдания идут, потом счастье. В этом заключается правильное понимание вещей. Потому что некоторые люди думают, что контакт со сверхдушой сразу приносит счастье. Они садятся в медитацию, так, мы медитируем сейчас, медитируем на сверхдушу. Неважно там, сколько у меня грехов, на самом деле, если я захочу, я смогу ее увидеть. Так, я на сверхдушу медитирую. И у меня какое желание внутри оформляется? Какое желание у меня в голове оформляется? Так как я способен быть совершенным, да, я же способен, вот, значит, я обязательно увижу сверхдушу. И так как мое желание должно осуществиться, то немедленно, как только я в такую медитацию впадаю, начинаю видеть сверхдушу, сразу же практически, ну, там немножко потренировавшись. Но проблема заключается лишь в том, что мы не знаем, сколько счастья человек испытывает, видя по-настоящему сверхдушу. Что ты видишь? Я вижу сверхдушу. А еще что видишь? Больше ничего. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Понимаете? Веда описывает, что когда человек видит сверхдушу, у него заклинивает от ощущения счастья, он даже говорить не может. Он катается по полу, у него волосы встают дыбом, мурашки по телу бегают. И он испытывает такое ощущение блаженства, что у него глаза на лоб выкатываются из орбит. Его просто трясет, и он не может выдержать, он теряет сознание, потом приходит опять в себя. Он обливается потом постоянно от этого ощущения счастья. И он не может, он не может оторваться от видения сверхдуши, а как только он отрывается, он чувствует, что как будто разлука наступает, понимаете? Как только он это чувствует, сверхдуша опять себя ему показывает. А как только она ему показывает себя, он опять теряет сознание отчасти. Можно это тоже имитировать, если человек говорит: а я на самом деле такой святой, я могу в это состояние в самадхи входить. И он постепенно, если у него желание сильно, он тоже будет так же терять сознание, тоже так же кататься по полу. Разница лишь заключается в том, что счастье он при этом испытывать не будет. Понимаете, проблема-то в чем заключается? Так что выбирайте одно из двух. По 5 рублей, но большие, или по 3, но маленькие. По 5 рублей, но большие, но завтра. А большие, а маленькие по 3, но сегодня. Но вчера. Вот выбирайте. Таким образом, правдивость очень важна. Цицерон говорит, чем честнее человек, тем меньше он подозревает других бесчестности. Это тоже очень важный критерий правдивости. Так. А зачем они все сюда пришли на лекцию? Может, они из КГБ? Вот это правдивость в невежестве. Оказывается, что людей честных связывают добродетели. То есть есть как бы, это еще одно определение. Закон правдивости заключается в том, что правдивость дает силу человеку найти себе правильное общение. Вот в чем еще суть-то заключается. Человек говорит, я такой хороший, а вот поговорить мне не с кем. Оказывается, что правдивость — это сила, которая дает правильное общение. И об этом говорит это, по-моему, ведическая пословица. Людей честных связывают добродетели, людей обыкновенных — удовольствия, а злодеев — преступления. Честное означает благость, обыкновенное означает страсти, и злодеи означают невежестве. Если вы чувствуете, все ваши друзья, это те, с кем можно понаслаждаться, сходить туда на пикничок, там туда-сю, и как бы вот с ними встречаюсь только с этой целью, значит, что сознание правдивость страсти находится. Правдивость благости означает, что есть настоящие друзья, с которыми можно поговорить о чем? О том, как вот жить, о смысле жизни, как лучше жить научиться. Понимаете, это настоящая дружба, более глубокая, она приносит настоящее счастье. Теперь еще один момент очень важный заключается в том, что когда человек способен терпеть боль, идущую от сверхдуши, он способен терпеть любую боль. И поэтому веды говорят, такой человек обязательно добьется успеха. Как только человек начинает видеть в себе недостатки с целью быть счастливым, не с целью показать себя хорошим, а с целью быть счастливым, то немедленно все трудности перед ним падают. Он может этого сразу не замечает, ему кажется, что трудности есть, но разница между окружающими людьми и им заключается в том, что он, когда испытывает эти трудности, он на самом деле не страдает. Понимаете, когда человек перестрадал боль, идущую от сверхдуши, все остальные виды страданий, они гораздо ниже. Потому что самое большое страдание – это почувствовать в себе недостатки. То есть правдивость фактически – это самое большое страдание. Правду сказать очень трудно. Вот, понимаете? Но когда человек это сделал, то немедленно все остальные препятствия перед ним падают. И поэтому правдивость дает силу избавиться от вредных привычек. Оказывается, что человек сколько бы вот ни бросал, он не сможет. Если он не культивирует в себе вот эту силу признаться себе в своих проблемах. Как только он начинает ее культивировать в себе, что происходит с ним? Следующий этап. Следующим этапом он начинает чувствовать, что на самом деле он сильный человек, а не слабый. Потому что многие говорят, я сильный, а чувствуют себя слабым изнутри. Если человек действительно, это и называется чувством собственного достоинства. Как некоторые психологи говорят, если вы будете себя считать плохим, то вы не будете чувствовать собственного достоинства. А оказывается наоборот. Человек, который чувствует в себе недостатки и понимает, что он способен бороться с ними, потому что он трезво относится к ним. А почему он может бороться, как вы считаете? Потому что как только человек почувствовал свои недостатки, что происходит? Сила ощущения это идет от сверхдуши, а вместе с этими ощущениями следующим этапом идет счастье. Именно счастье дает вдохновение жить и действовать, и бороться. Поэтому, когда человек чувствует свои недостатки, а дальше он начинает испытывать вдохновение бороться с ними, это и есть настоящая правдивость. То есть правдивость не тогда, когда у меня есть недостатки, но силы бороться с ними нет. То есть это не правдивость, то есть нет взгляда правильного внутрь себя. Правильный взгляд означает, я чувствую свои недостатки, у меня есть сила бороться с ними. Понимаете эту идею? Это означает, что человек получает вдохновение преодолевать трудности жизни. Поэтому человек, который не чувствует сил двигаться вперед, у него постоянно вот ощущение, что не хватает у него сил вот двигаться, проблемы, бороться, значит, нет правдивости. То есть правдивость в наше время рождает аскетизм или способность терпеть лишения любые. Она только у правдивого человека такая способность есть на самом деле. И таким образом, когда человек склонен обманывать своих близких, когда он склонен оправдывать то, что он занимается интоксикациями, и когда человек... что там третье я говорю? Да, и когда человек гордый, гордится, то немедленно у него аскетизм пропадает. Он не способен преодолевать трудности. Если вы чувствуете, что трудности не можете преодолевать, ищите в этих трех пунктах свои проблемы. А эти три пункта немедленно выведут на дорожку правдивости. Итак, оказывается, что есть одна сила, которая есть только одна сила, которая по-настоящему определит, честный мы человек или нет. Потому что мы можем считать себя честными или нечестными, но есть одна сила, которая определит, честные мы или нет. Эта сила называется время. И определение честности приходит в момент смерти. Если человек в момент смерти не испытывает разочарования в своей жизни, это значит, он честно прожил свою жизнь. Понятно? То есть признак честного проживания заключается в том, что в момент смерти он не испытывает разочарования. Он не кается, он не чувствует себя несчастным. У него могут быть страдания телесные какие-то, но так как он испытывает вдохновение, идущее от сверхдуши, эти все страдания тела для него как-то стоят в стороне. Поэтому человек, который живет праведную жизнь, на самом деле получает очень хорошую, как бы, очень хороший подарок в конце жизни. Также следует знать, что правдивость это качество, по которому нужно определять, в первую очередь, это первое качество, по которому нужно определять святого человека. Зачем нам нужно определять святого человека вообще? Зачем эта идея? Откуда она берется? Оказывается, что эта идея, она связана с тем, что свой разум самому очистить невозможно. Понимаете? Разум, ум можно самому очистить с помощью правдивости, а разум самому себе очистить нельзя, потому что разум, он состоит из вдохновения действовать в определенном направлении, а это вдохновение подчиняет себе все. Поэтому нечем очищать разум, потому что все подчинено той идее, которая у меня есть в разуме, понимаете? То есть разум очищается только снаружи. И поэтому люди, которые понимают этот принцип, они ищут святого человека с целью, с помощью слушания, очистить свой разум и поменять направленность своей жизни. Как только разум движется в правильном направлении, то есть к истинному источнику счастья, в этом случае все остальное очищается автоматически. И чтобы найти человека по-настоящему святого, надо понять такую идею, что самое первое качество святого человека – это правдивость. И достаточно только его, что уже он может очистить сознание. Потому что именно правдивость очищает сознание. Поэтому если человек обманывает, это значит, что он не квалифицирован очищать сознание других людей. Понимаете идею? И вот очень просто теперь, видите, вот является человек святым или нет? Очень просто. Если он обманывает, а как понять, обманывает или нет? Как понять, обманывает или нет? Кто может сказать? Если он сам следует своей жизни, то значит не обманывает. А как определить это? То, что он поправил. Оказывается, что не поймем мы никак это, пока сами не будем правдивыми. Поэтому сначала стоит очищение ума, а потом уже стоит очищение разума. И оказывается, найти святого человека, который бы действительно мог мне. Ну вот он святой человек, допустим, там где-то. Ну говорят, все святой. Ну святой, пусть святой. Верю я, что он святой? Нет. Почему? А потому что верить, что он святой, это не дешевая вещь. Для этого надо иметь правдивость. Когда человек правдивый, он способен видеть истину. То есть правдивость не только в себе, но и в окружающих людях. Правдивый человек, правдивость означает сила, чистота ума. То есть ум становится индикатором, и он этот индикатор распространяется на всех других и просвечивает их в правильном свете. Поэтому, если человек не культивирует в себе правдивость, поэтому говорится, правдивость — первое качество, которое дает возможность прогрессировать. А больше никакого качества первого нет. Если человек не правдив, то он находит себе тоже святого. Ну, во-первых, этот святой может быть не святым, а во-вторых, даже если он святой, я могу ему не верить просто. И тогда в разум ничего не возьмет, не зайдет. Без веры через сознание человека ничего не входит. Таким образом, первое качество — это правдивость, и без него и невозможно понять, кто такой, кто такие перед нами стоят. И оказывается, что следующее определение правдивости, как бы правдив тот, кто способен правильно понимать других людей. Оказывается, обманывает, человек обманывает прежде всего кого? Самого себя, правильно. То есть в чем этот обман заключается? Человек с помощью чего видит качество характера других людей? С помощью силы сверх души. Она как индикатор. Что такое совесть? Совесть — это индикатор истины. Я с совестью со своей сравниваю, в чем заключается истина. А если у меня с совестью какие контакты? В страсти, то есть я как бы отсеиваю, фильтрую голос совести, да? Фильтрую в своем сознании, то эту истину я буду видеть как в окружающих людях? Однобоко. Понимаете, для меня как бы окружающие люди становятся не все качества характера, не все в них я трезво могу рассмотреть. Поэтому, допустим, я хочу понять, обманывает меня человек или нет. Если я сам обманщик, я смогу это понять, нет? Нет? Понимаете, в чем заключается проблема? Таким образом, неправдивый человек, у него жизнь находится в полной иллюзии, он не понимает окружающих людей, он не видит их качества характера. У него нет идеи, кто они такие. Он просто живет в своем вымысле, понимаете, проблема в чем заключается. Он своей идеей о них живет просто. Он не живет трезвым пониманием окружающих людей, а просто своей идеей по отношению к ним. Он не видит их хорошие качества характера и плохие в полном свете, а видит только то, что он видит. И доказательство к тому есть то, что у каждого человека по отношению к другому человеку свое мнение. Но только у святых людей по отношению к этому человеку мнение будет одинаковым. Понимаете? Таким образом, индикатор истины находится в этой способности быть правдивым. И по-настоящему правдивый человек, следующее качество, следующее, как все-таки распознать святого правдивого? Оказывается, что такой человек не будет на показ выставлять недостатки других людей. То есть у него критицизм полностью отсутствует в сознании. Если даже его человек сильно попросит, он скажет, ну скажи мне недостаток, он видит. Но сказать про них не может. Почему? Знаете, по какой причине? Потому что так как он правдивый, он видит свои недостатки за много жизней назад. И он чувствует, насколько он сам, извините меня, находится где-то в этом, что воняет. Вот. Он сам это чувствует в себе, то есть правдивый человек имеет это ощущение, что у него столько грязи, и он сейчас будет рассказывать о недостатках этого человека. И даже если человек сильно попросит, он ему может и скажет, он говорит о недостатках, но внутри он себя чувствует неловко при этом. Понимаете? Так ведет себя святой человек. Но человек, у которого чистота сознания отсутствует, он только и ждет, чтобы его спросили о чужих недостатках. О, наконец-то о деле сейчас поговорим. И это часто такие люди выступают как аналитические психологи. Так как у них очень чуткий ум, ум может быть чутким, нет проблем. Но чуткость это находится в каком состоянии? В состоянии страсти. Такой аналитический психолог смотрит на своего подчиненного. Так, внимательно. Так, у тебя вот это качество характера вытекает из-за этого. Это связано с тем, что у тебя вот здесь вот плохо. Вот это вот то, вот это вот все, вот это вот плохо в этом, а у тебя это тоже плохое. Так, а это у тебя плохое. А что-нибудь хорошее-то у меня есть, доктор? Ну, конечно, ну мы сейчас о плохом же с тобой говорим. Продолжает в этом направлении час, другой. То есть идея его заключается, как бы он говорит, я же тебе помочь хочу. Я же тебе, поэтому я о плохих вещах и говорю с тобой о том, что плохо. О хорошем не говорю, а зачем? Хорошее же не поможет, ты и так его имеешь, правильно? Но идея говорить его заключается не в этом. Она заключается только в одном, что раз ты плохой, значит я хороший. Понимаете, в чем проблема-то заключается? Поэтому настоящий человек святой, он не будет так размышлять долго о недостатках другого человека. Почему же тогда другой человек, общаясь с ним, даже несмотря на то, что его недостатках не говорили, начинает чувствовать себе недостатки сам? Потому что правдивость — это сила, которая не находится в чем-то написанном или сказанном. Она находится в том, что можно почувствовать потом внутри себя, после общения. Понимаете идею? Очищается сознание само по себе, независимо от наших слов. Поэтому часто, допустим, родители спрашивают, а вот у меня дети не слушаются, и они вообще очень плохие у меня, и как вот мне их воспитывать? Да никак. Просто начни правдивость себе культивировать, и их сознание будет само очищаться, потому что ты же с ними контактируешь. Но это же тяжело. А по-другому не бывает. Счастье так просто не достанется. Надо трудиться. Вопрос только, в какую сторону мы трудимся. Следующее утверждение. Стань честным человеком, и тогда ты сможешь быть уверен, что одним плутом стало меньше на свете. Оно означает, что на самом деле существует только один путь совершенства, и он лежит через изменение себя. А все виды совершенства, также совершенство отношений с другими людьми, они всегда идут через работу над самим собой. Иногда тех людей, которые склонны работать над самим собой, называют эгоистами, потому что они как бы больше думают о себе, как говорят. Но оказывается, что человек, который работает над самим собой, пытается, он не в том плане, что он работает, означает, ищет себе недостатки и пытается их преодолеть. Это первое необходимое условие, которое даст возможность человеку помогать другим. Если у тебя нет цветов, ты их никому не подаришь. Понимаете, идея в чем заключается? И те люди, которые не работают над самим собой, они как бы живут, как бы они говорят, я для других живу, мне о себе и некогда подумать, они говорят. Это неправильное понимание вещей, это означает лживость. Потому что по-настоящему честный человек прежде всего подумает о том, то есть честность идет от доброты, а добрый человек подумает о том, что он несет в себе окружающим людям. Ты хочешь что-то дать, вопрос, что ты даешь, понимаете? Допустим, если поросенок ко мне подойдет, захочет что-то мне дать, я не соглашусь. Почему? Потому что, в общем-то, что он может дать? Сложно что-то дать. Мы должны понять идею, в чем заключается наша помощь окружающим людям. В том, чтобы очищать свое сознание. Но оказывается, что есть люди, которые с этой идеей очищать свое сознание пытаются избежать от выполнения обязанностей перед окружающими людьми. Это такой вид хитрости. Использовать правдивость в своих целях, то есть правдивость страсти. Означает, я занимаюсь самосознанием, меня не трогайте. То есть я вот смотрите, моя обязанность, самая главная обязанность человека какая? Заниматься самосознанием. Вот. А если у вас там, допустим, бабушка помирает за углом, там у нее судороги уже начались, ну некогда же ей помочь. Мы же духовные люди, правильно? А не какие-нибудь материальные. Ну помирает, душа отделяется от тела. Нет проблем. Это что такое? Это правдивость, нет? Правдивость же от чего идет, берется-то? От доброты. Без доброты правдивость бывает, нет? Не бывает. Поэтому если человек не чувствует боль другого человека, значит он лгун. Его на самом деле никакого самосознания нету. Оказывается, одно из определений правдивости означает, мы не должны своими словами причинять беспокойство другим людям. Но это с другой стороны могут люди понять, как это значит, что их надо обманывать, что ли? Оказывается, что мы и сказать-то людям, в общем-то, в основном ничего и не можем. Почему? Потому что если ты хочешь что-то сказать другому человеку, то сначала ты должен сделать так, чтобы он тебя услышал. Потому что если ты говоришь с негативизмом, значит слушать. Мы обычно как правду говорим? Когда уже прижмет, да? То есть, вот я бы тебе не говорил правду, если бы вот не прижала меня, а вот сейчас я тебе всю ее и выложу, да? Идея в чем заключается? Она заключается в том, что оказывается, по-настоящему правдивый человек, он говорит другим людям правду только с одной целью – помочь. Но помочь означает присутствие доброты. Поэтому без присутствия доброты, в общем-то, лучше уж помолчи. И нет смысла что-то говорить, потому что в уши-то не войдет ему сила, потому что сверхдуша говорит, да не слушай ты его. Его сверхдуша говорит, да не слушай, заткни свои уши. Почему? Потому что когда человек говорит тебе правду, но в этой правде злость, так присутствует злость, значит, в чем его правда-то заключается? Она заключается в том, что он боль внутри себя терпеть не может. Понимаете? Он не хочет быть правдивым по отношению к себе и пытается видеть недостатки в основном в других людях. В этом заключается проблема. Проблема заключается в том, что ведь мы не можем помочь друг другу совсем. Мы не можем, мы хотим, может быть, мы хотим помочь. Но когда мы помогаем? Когда уже прижмет? Когда прижмет, это значит раздраженное состояние. Таким образом, по-настоящему правдивым может быть только такой добрый человек, что он скажет что-то другому человеку, и тот не обидится и поймет, что на самом деле это хороший совет. Но он будет говорить как раз в тот момент, когда он не раздражен. Таким образом, правдивость является... Это слова, правдивыми словами являются те слова, которые не приносят беспокойства другим людям, потому что доброты в них больше, чем вот это вот уровня правды. Понимаете, оказывается, мы можем правду говорить людям ровно настолько, насколько они могут ее принять. Поэтому нет смысла говорить больше. Нет, извините, если я святой человек, я буду говорить все. Нет, я святой человек или нет? Если я святой человек, я буду говорить все. А если они, греховники, не поняли того, что я сказал, то это их уже проблемы, правильно, не мои же. Я же святой, да? Это правдивость или нет, как вы считаете? Почему неправдивость? Он же правду говорит, такой человек. Оказывается, на такую правду, на всю правду, кто имеет право? Только по-настоящему святой. И в чем его речь отличается от обычного человека? Тем, что его слова, они пронизаны любовью к людям. Поэтому, если ты хочешь действительно помочь людям, то сначала культивируй в себе правдивость, очисти свое сознание настолько, чтобы мог это все говорить. Ровно настолько надо говорить, сколько люди от тебя могут принять. В этом заключается большая проблема. А говорить ведь надо всю правду. А иначе человеку не поможешь, правильно? А всю правду говорить не можешь. Почему? Потому что силёнок не хватает. Не хватает доброты. Поэтому если человек, ты говоришь правду, он не слушает тебя. Это значит, что силёнок не хватает. И сейчас я хочу вам сказать такую вещь. Вот. Вы, слушая мои лекции, почувствуете, что правды внутри стало больше. И что от этого произойдет дальше? Вы придете все домой и скажете своим близким людям: а вот ты дрянь такая, ты знаешь на самом деле, как надо правильно жить? И он, дрянь такая, скажет: откуда у тебя идея такая взялась? На лекции надо ходить. Так вот, запомните, если человек после прослушивания курса какого-то знания, у него появляется надменность и желание критиковать своих близких, он чувствует свою чистоту по отношению к ним, это значит, что его знание осело на поверхность его ума. И в разум оно совсем не вошло. Потому что когда у человека знание в разум входит, он как воспринимает мир? Он думает: Господи, это насколько я греховный человек, что люди, которые окружают меня, они не могут понять, как правильно жить. Насколько я греховный, что не могу им объяснить даже. Они от моего присутствия не меняются, значит, у меня там внутри ноль, никакой чистоты нет. Так по-настоящему думает. И он заботится о своих близких людях. Потому что забота или доброта – это мать правдивости. Понимаете? Итак, правдивость, оказывается, является правдивость, она берется от аскетизма. То есть правдивость, наоборот, рождает аскетизм. То есть, как мы уже говорили, то есть человек, который действительно культивирует в себе правдивость, самые первые признаки этой правдивости заключаются в том, что у него появляется способность совершать аскезы для речи. То есть такой человек способен говорить людям столько, сколько они способны принять. А все остальное он способен пока не говорить. Понимаете, идея в чем заключается или нет? Потому что это и есть аскез для речи. Ведь хочется же показать, что ты знаешь больше. Да? Хочется все сказать. Вот. Теперь поговорим о связи между доверчивостью и лживостью. Что такое доверчивость? Оказывается, что доверчивость ничего общего с правдивостью не имеет. Допустим, что такое фанатизм? Фанатизм – это когда человек слепо принимает какую-то идею. Что значит слепое принятие? Слепое принятие означает, что этот человек считает, что по-другому и быть не может. То есть слепое принятие по-другому означает, что все, кто не принимают эту идею, они лжецы. Откуда берется слепое принятие, как вы думаете? Вот это вот фанатизм, откуда берется, как вы считаете? От того, что человек поверхностно воспринимает мир. Он еще свою правдивость в глубину не пустил. И такие люди, им легче всего просто все сразу принять и не думать. Понимаете? Потому что когда думать начинаешь, это уже проблемы. И те вроде правдивые, я правильно, вот как это совместить? Если я правдив, значит, они неправдивы. Если они неправдивы, значит, я... Значит, если они правдивы, я неправдивый. Понимаете, вот так совмещать очень трудно все это. Потому что неправдивый человек находится на позиции двойственности всегда. Если я прав, значит, они неправы. А если они правы, значит, я неправ. Если мы верим в Бога так, значит, они плохие. А если они хорошие, значит, надо так, как они верить в Бога. Понимаете? Идея такая. Постоянно меняется в голове. Это означает, что человек сильной связи с счастьем нет, то он берет силу связи с счастьем от другого человека. Но при этом ему не хочется свой разум увеличивать, ему не хочется себя культивировать. Он берет вот это вот, у него есть, допустим, наставник, он берет от него силу счастья. Он говорит, мой наставник самый лучший, все, у вас всех плохие. Потому что я чувствую же это, от него идет счастье. Вот. И он как бы, и он незаслуженно получает эту силу счастья, потому что свой разум, сила разума означает связь с счастьем, сознанием, с истиной, своя собственная. Таким образом, человек, который доверчивость означает, что я готов от тебя вот получить всю эту силу счастья, но при этом себя менять я не хочу. Понимаете? Это доверчивость или фанатизм так работает. И это одно и то же, что и лживость, потому что я себя отождествляю с этим человеком, от которого я получаю. Даже пусть это святой человек, он мне действительно приносит счастье, но так как я не хочу над собой работать сам, это и означает лживость. Потому что когда человек правдивый, то он скажет себе честно, что есть и другие святые люди, то есть фанатизма нет. А с другой стороны, прежде чем принять какое-то знание, он попытается, он примет его. То есть что, в чем заключается правдивость настоящая? Человек принимает знание, как бы больно ему не было, он принимает, он чувствует, что это не совсем как я считаю, но он принимает. А потом он начинает анализировать, изучать. То есть он может удержать это знание в своей голове. Понимаете? Так как он правдивый, у него ощущение боли, оно... терпимо ему, привычно, понимаете? То есть, что значит боль? Это значит, чужое знание я принимаю. И мне от этого, естественно, больно, потому что оно не мое. Знание же контактирует с моим разумом. В моем разуме происходят какие-то изменения, они вызывают какие-то ощущения боли. Это называется разумностью. А фанатизм что такое? Или доверчивость? Когда человек выметает сразу все у себя, что было, из головы, и принимает то, что ему говорят, за место него. А потом, если он чувствует, что это не так, то он выметает все это и принимает заново что-то другое. Понимаете? А идеи, вот идеи как бы совместить у него нет. Почему? Потому что больно же совмещать. А боль-то это откуда берется? Терпение, возможность терпеть боль, она берется от правдивости. То есть правдивость дает аскезу, способность совмещать разные виды знания и пытаться найти истину. Вот эта вот способность называется разумностью. Понимаете? Разумный человек способен держать в себе свое понимание вещей, пытаться сопоставить с другим, и он это делает с помощью практики. То есть он изучает, как правильно жить. Таким образом, он идет вперед очень медленно. Ему не кажется, что он уже все знает, все он достиг совершенства. Понимаете? У него вот этот эффект вытеснения из разума того, что у него есть, не происходит. Идея понятна или нет? Поэтому человек должен, слушая, принимать слова. Но если вот действительно человек уже очистил свой разум настолько, что он способен понять, что он имеет дело с каким-то святым очень возвышенным, то в этом случае он должен этому святому, то есть это следующий этап развития сознания, когда человек настолько честен, что он видит, что этот святой по-настоящему святой, с этого момента он должен немедленно все сомнения отбросить. И проявление разумности в этом случае является то, что он способен предаться этому святому полностью, и при этом у него в голове не возникает идеи, что кто-то плохой. Понимаете, в чем заключается? То есть два этапа постижения истины. Первый этап — человек не может полностью предаться, потому что он недостаточно правдив, его сознание недостаточно чисто, и он сравнивает одно с другим. Этот процесс очень долгим может быть. А потом, когда он уже стал правдив, он видит, что это настоящий святой. И в этом случае он предается ему, но при этом он не считает всех остальных плохими. Понятна идея или нет? И человек, который идет этим путем, он не является плохим. Если человек не может кого-то сразу принять, это еще не значит, что он плохой. Это значит, что он идет правильным путем. Надо все взвешивать и пытаться понять. Надо на практике, надо жить, действовать, смотреть, как жизнь происходит, и сравнивать одно с другим. Поэтому некоторые люди приходят ко мне и жалуются, говорят, я вот сильно поверила в это, и счастья не чувствую. Знаете почему? Потому что я в этом разочаровалась, поверила в другое. Я не знаю, кому верить, то этому поверишь, то ты вроде потом этому поверишь. И вот такие проблемы постоянно происходят. Теперь поговорим о праведных и демонических натурах. Если есть, конечно, время на то. Оказывается, что признаком праведности является то, что человек способен терпеть вот это ощущение своих недостатков. Демонические натуры не способны видеть в себе недостатки. Праведные люди способны. И праведные люди всегда приходят к пониманию гармонии этого мира, единства его, потому что праведные люди видят законы. Потому что правдивость, она пропитывает все эти законы своей силой. Это чем более правдив человек, тем больше он видит закономерности существования этого мира. Он видит, что все на самом деле неспроста здесь существует. Что между всем этим есть связи какие-то, понимаете? Не того, что за мной все следят. Некоторые шизофрении там были. Он такие связи видит тоже. Это от лживости идет. А он видит, наоборот, связи с счастьем. То есть он видит, что весь этот мир устроен для счастья, для постижения истины. Он на самом деле все страдания, которые мы испытываем, они специально предназначены для того, чтобы мы потом были счастливыми. Это то, как правдивому человеку дано. И такой человек называется праведным. А человек демонического склада, он наоборот считает, что этот мир весь закон подлости, он состоит из закона подлости, что справедливости здесь нет. Весь мир бардак, все люди дураки. У него такие, это пословицы вот эти у него в голове. Вот. И на самом деле, как бы демонически настроенные люди, они в глубине души всех ненавидят, потому что им хочется любить самих себя. Только по этой причине. А праведные люди, они любят всех окружающих, потому что они знают, как правильно любить себя. Они знают, что я имею право относиться к себе хорошо только в том случае, если я правильно поступаю по отношению к окружающим людям. В противном случае я не имею права относиться к себе хорошо. Вот это и есть праведность. Понимаете идею, в чем заключается? Теперь, чем отличается обычная мирская честность от праведности, от правдивости? Сколько бы человек ни говорил правду, сколько бы он правды ни говорил, но если он не признает гармонию, единство этого мира, а гармония означает счастье, в хаосе может быть счастье или нет? В хаосе может, как ученые наши говорят некоторые, мир возник из чего? Из хаоса. Все взорвалось, потом раз, организовалось как-то само собой. То есть сначала был хаос, а потом появились законы. Как это так возможно, чтобы сначала хаос не было законов, а потом они появились? Если их нет, то их нет, а если они есть, то они есть. Понимаете идею? Правдивый человек поймет то, о чем я сейчас сказал. Потому что ощущение, что так не может быть, оно тоже присутствует. Поэтому правдивый человек видит гармонию во всем. И он понимает, что все, весь мир состоит из законов, а эти законы все призваны для нашего счастья. Таким он образом признает единство этого мира, он признает Бога. Как бы честно человек ни говорил, как бы честно себя ни вел, но если он не признает гармонию единства этого мира, значит он на самом деле лгун. Понимаете идею, в чем заключается? Потому что в глубине его честности не содержится. Он просто играет в честного человека. Теперь еще последнее, что я хочу сказать. Правдивость помогает сбыться любому благословению. Оказывается, благословлять людей способен лишь тот, кто правдив. Так же, как и проклинать. Я хочу вам сказать об этом, что на самом деле проклятия существуют. Но не так, какими мы их понимаем. Оказывается, что способность изменить судьбу человека, то есть сделать немедленно, принести ему страдания, эту способность имеет только святой человек. И эта способность, он пользуется иногда этой способностью с целью быстрее облегчить участь этого человека, который сейчас в данный момент катится в пропасть. То есть он катится только с одной целью, чтобы настрадаться столько, чтобы потом опять понять, что этим заниматься не надо. И что делает святой человек? Он немедленно ему эту пропасть делает сейчас, когда у него еще есть силы, еще образумится, когда он не деградировал в себе. Он немедленно ему приносит страдания. Тот, раскаявшись, немедленно начинает прогрессировать. Вот что такое проклятие. Других проклятий в этом мире не существует, господа. А если вы заметили, что кто-то на вас плохо сказал, а это сбылось, знайте, что это просто по вашей судьбе положено было вам пострадать, потому что вы в прошлом сделали точно так же. Сказали кому-то что-то плохое и ждали, когда это сбудется. Поэтому не существует этих всех сглазов, порч. Если человек по на самом деле правдивый, он не будет думать о другом человеке, что ты его сглазил. А эти мысли на самом деле, что меня вот этот человек сглазил, они и рождают несчастную судьбу. Понимаете? Таким образом, какой человек портит людей, который настраивает их на эту волну? Он говорит, вон он тебя сглазил. Вот это и есть порча, ясно? Она существует, только не в том месте, где вы думаете. В этом заключается проблема. Имейте это в виду, что опасайтесь таких людей, которые лечат таким образом. Кто кого испортил? Итак, правдивость помогает сбыться благословению, потому что праведный человек обладает силой, как мы уже говорили, преодолевать препятствия. Он эту силу может передать другому человеку. Эта сила не обязательно находится внутри. Достаточно сказать, у тебя обязательно это получится. Как только праведный человек это говорит, то все препятствия, то есть он передает силу своего благочестия, то есть силу своей правдивости передает, и некоторые думают, а у него меньше становится. Нет, у него меньше в этом случае не становится. Потому что духовные законы, они отличаются от материальных. Если один человек улыбнулся, второй улыбается, у первого улыбки уменьшается, нет? Увеличивается, так? Это духовные законы. А материальные законы, я отдаю 1 лат, у меня нету, да? Понятна разница? Когда человек отдает праведность, у него больше становится. Я думаю, что на этой счастливой нотке мы закончим. Но единственное, что я хочу вам сказать, одну вещь. Что с сегодняшнего дня ваша лафа закончилась. Потому что мы сейчас с вами начнем практику. Она заключается в том, что, кто мои лекции слушал по кассетам, она заключается в том, что как бы самый главный принцип лечения аюрведический, это не клизмы, как вам до этого говорили. Вот. И не панчакарма, которая приводит к клизмам. Это не главный метод лечения. Оказывается, главный метод лечения, очень древний аюрведический метод лечения, называется «Я желаю всем счастья». И он означает, что человек, который повторяет вслух, а ведь знаете, как трудно вслух сказать первый раз «Я желаю всем счастья» в присутствии других людей, подумай, что ты шизофреник. Вот. Когда человек начинает говорить «Я желаю всем счастья», то, повторяя это вслух, он настраивает таким образом свой разум на праведность, и таким образом его путь к счастью начинается. Но в этом пожелании «я желаю всем счастья» много трудностей, потому что сначала вы сейчас будете всем желать счастья, и вы почувствуете, как здорово сначала. И вот как только вы почувствуете, как здорово, вам захочется желать всем счастья, чтобы еще лучше было. А это означает желать счастья самому себе уже, понимаете? В этом случае все удовольствие сразу пропадет. Поэтому весь процесс от пожелания счастья, он сам по себе очищает сознание. А еще интереснее происходит, когда человек желает всем счастья, и пожелание всем счастья надо обязательно отдавать кому-то, вот плоды, то есть чтобы у нас внутри не копилось вот это, мы должны отдавать кому-то. Я желаю всем счастья, чтобы моему мужу, чтобы его, вот, стало лучше. Я желаю всем счастья, чтобы моему мужу, чтобы ему стало лучше. То есть я борюсь с самим собой, то есть я его, допустим, не люблю. Надо найти человека, которого больше всего не любишь, и отдавать свои плоды, полы желания счастья ему. Совсем уже непонятно, что происходит. Вот. И в этом случае оказывается, что он начинает лучше к тебе относиться потом. А ведь никакого общения не нужно для этого. Просто плоды пожелания счастья отдаешь ему, и раз он тебе начинает улыбаться, здороваться с тобой, этот человек. И потом ты думаешь, о, классно, теперь буду всегда желать всем счастья. Все, на этом все, лафа закончилась сразу, как только такая идея возникла. Понятно, да? Итак, мы открываем новое сектантское движение, которое называется... Я пока еще не придумал. Счастики как-нибудь, да? Счастики. Ну ладно. Ну что, будем счастья всем желать, не? Вы готовы уже? Значит, все сели прямо, чтобы у вас энергия поднималась вверх. Надо представить, что такое счастье, как вы понимаете себе, и мысленно желать его окружающим людям. Так как эта деятельность происходит звуком, поэтому в результате этой деятельности мы культивируем силу разума. А так как мы все вместе это делаем, эта возможность усиливать разум, она увеличивается. Единственное, я хочу вас предупредить. Если вы при этом хотите вот сильно, вот очень громко желать всем счастья, это означает, что это внешняя деятельность. То есть звук не должен быть внешним, он должен быть направлен внутрь. Поэтому просто спокойным голосом надо это повторять. И обязательно хором. Хорошо? Давайте все вместе будем повторять. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю.